воды. Накидал сверху прошлогодней листвы, затем сухих веток, и, уперевшись изо всех сил с кряхтением, завалил на бок вместо памятника пень. — Дочка, только не кричугу в честь покойного. Лучше поедем, помянем его светлую память, а то комары зажрали. Высоко подняв подол, та продемонстрировала свои загорелые округлые ляжки и медленно полезла в машину. Фу, все еще воняет. Поехали, поехали, здесь уже недалеко. Представив вкус холодненького пива, Ведерников воодушевился и, обтерев лопату мхом, бодро запрыгнул в джип. Ух, и повеселимся же! Запустив музыку на всю катушку, он выехал на шоссе и, опустив стекло, чтобы кошмарный запах побыстрее выветрился, до пола вжал педаль газа. Один хрен, менты все дрыхнут. Настроение у него заметно улучшилось. Жмур зарыт так, что и с собаками не сыщешь, свидетелей нет. Ну, а Зоечка далеко не дура, наденет свою норковую теплуху и как миленькой будет держать язык за зубами. Ах, Андрей Петрович, быстро же вы забыли, что все зло в этом мире от женщин. Между тем на обочине высветился указатель с мигающей надписью «Акварай», на котором улыбалась развеселая девица, прикинутая только в загар. И, повернув по стрелке налево, Ведерников порулил по бетонной дорожке, не в пример шоссе, качественно освещенной ртутными фонарями. «Дорогая, момент!» Остановив машину у небольшого домика с надписью «Менеджер», Ведерников исчез за дверями и скоро вернулся в сопровождении пары молодых людей. Молодцы были одеты в одинаковые белые рубашки с галстуками «Кис-кис», и в предвкушении чаевых действовали с огоньком. «Прошу вас, господа!» Пока один из них запарковывал джип, другой с необычайным тактом определил прибывших в электрокар, в каких обычно ездят по полям для гольфа миллионеры, и под негромкое гудение двигателя направился вдоль зарослей благоухающей сирени. — Ваш коттедж, господа, номер 7. — А здесь не дурно у вас? После смердящего жмуром салона Зоечка вдохнула с наслаждением свежесть ночного воздуха и с интересом посмотрела на огромный, играющий неоновыми всполохами павильон, и размах чувствуется. «Прошу прощения. Это Тропикана, лагуна, белый песочек, океан?» В ожидании мзды провожатый улыбался широко, а в глаза смотрел кротко и ласково. «Чуть подальше расположена Амазония, кусочек девственного леса, водопады, экзотика, знаете ли. После 2 часов вход разрешен без купальников. Очень рекомендую. Жаль, южного берега Карского моря у вас нет». Ведерников не кстати вспомнил, как пилил зимой кедры в Тюменской области и тягуче сплюнул в розари. «Менты бы вам клиентов подогнали выше крыши!» Ну, вот и прибыли. Провожатый тактично вздохнул и, остановив электрокар у небольшого уютного бунгало, кинулся открывать дверь. «Гостиная, ванная рядом со спальней, кабельное телевидение имеется, 30 каналов, но если есть желание, у нас отличный видеопрокат». Он вытащил пакеты с бельем, на которых стояло клеймо «Стерильно», проверил наличие туалетной бумаги в сортире и, извиняющимся тоном заметив, «Биде, к сожалению, отсутствует», замер статуей командора на входе. «Желаю вам отлично отдохнуть». «А!» Догадавшись, наконец, в чем было дело, Ведерников стал мрачен, царственным жестом вытащил 5-долларовую и, наградив ею провожатого, «Молодец, пока свободен», сразу же повернулся к спутнице. «Ну что, дорогая, пойдем купаться?» «Спасибо». Молодой человек посмотрел ему в спину с ненавистью и, въехав, что ловить тут больше нечего, быстро отчалил в ночь, только было слышно, как мотор электрокара прогудел. «У-у-у, буржуи проклятые! Не мешало бы! Трупный запах, не французский парфюм!» Зоечка почему-то потом перешла на шепот и, дернув плечом, посмотрела на часы. 3:30. Купальника нет, так что придется идти в Амазонию, там сейчас самое время укладывать паркет.